36 миль в сутки. Затем шхуна попала в Саргассово море. Здесь она прошла более 8 тысяч миль. За эти 3 года ее встречали 46 раз, что позволило достаточно точно вычертить схему дрейфа. В последний раз шхуну видели 21 октября 1895 года, когда она вырвалась из плена Саргассово моря на просторы Атлантики. 6 месяцев провел в объятиях замкнутого течения английский бриг «Полли». Любопытно, что когда через 30 минут его обнаружили, на борту нашли живого моряка. Парусники-призраки в Саргассово море уже давно перевелись. После Второй мировой войны здесь еще плавали по замкнутой кривой летучие спасательные шлюпки и плоты с торпедированных судов. Но после того, как и их повылавливали, стихия заносит сюда только сорванные штормом буи, ограждающие мели восточного побережья Америки. Несмотря на почти мистический ужас, внушаемый летучими голландцами, некоторые капитаны-смельчаки отваживались заарканить корабли-скитальцы, чтобы получить вознаграждение. Удивительна судьба английского клиппера «Арно». В декабре 1894 года этот великолепный парусник вышел из Нью-Йорка в Ливерпуль. В открытом море начался шторм, но капитан в погоне за скоростью слишком долго не убирал паруса. Налетевший шквал положил парусник на борт и сорвал люковые крышки, стало заливать трюмы. На счастье, поблизости проходил итальянский корабль «Этрурия». Его спасательная шлюпка подобрала погибающих моряков клиппера. До рассвета следующего дня пароход находился рядом с тонущим парусником. Когда шторм стих, итальянские моряки перебрались на «Арно» и, поняв, что его уже ничего не спасет, пробили в борту отверстие. «Этрурия» легла на свой прежний курс. А через несколько дней, когда океан был спокойным и ярко светило зимнее солнце, с мостика английского парохода «Pioneer Point» заметили лежащее на борту парусное судно. Это был «Арно». Английские моряки поднялись на его борт, внимательно осмотрели и решили спасти. За 2 дня им удалось срубить мачты клиппера, заделать пробоины и поставить судно в нормальное положение. Спустя 2 недели «Арно» благополучно привели на буксире в Куинстаун. В конце прошлого века, когда пароходы окончательно захватили монополию на мировых торговых путях и владельцы парусного флота выжимали из своих обветшалых кораблей последний фрахт, число летучих голландцев резко увеличилось. На оживленных океанских трассах слонялись десятки полузатопленных, обгоревших, разбитых корпусов бригов, шхун, баркентин, барков, клипперов. Английское страховое общество «Ллойд» подсчитало, что лишь с 1828 по 1893 год поступило почти 2000 официальных рапортов о встрече с летучим голландцем. Беспризорные корабли стали бичом морских дорог, катастрофы учащались, и, наконец, в Америке в период президентства Кливленда была созвана международная конференция. Члены конференции, представители Великобритании, Германии, Франции и всех скандинавских стран пришли к единодушному мнению: с летучими голландцами необходимо вести войну. Их нужно уничтожать. И вот для потопления покинутых парусников в Атлантику снаряжаются эскадры военных кораблей. Начинается охота за призраками. Броненосцы и крейсеры день и ночь утюжат океанские просторы, обнаруживают беспризорные суда, корабли-призраки, посылают на них подрывные партии, жгут, расстреливают из орудий. Но разделаться с призраком порой бывало не так-то легко.